Владимир Малыгин. «Небо на ладони». Читает Макс Радман. Не вернувшимся из полета посвящается. Пролог. «Александр, ты зачем предложил Сандро взять шефство над этим юношей?» Мария Федоровна не отводила взгляда от мужа. «Он же ни о чем, кроме моря и своих броненосцев, слышать не хочет. Именно поэтому Машери и предложил. Кстати, мы успели переговорить с ним тет-а-тет». «Он, конечно, возражал», — предположила государиня. «Сначала да, но после того, как я красочно расписал ему предполагаемые возможности самолетов, он перестал быть настолько категоричным, задумался и обещал поразмышлять над моим предложением». «И что ты еще придумал? Что за предполагаемые возможности? Или ты никак не можешь забыть слова этого мальчика? Ты ведь о них сейчас говоришь? О перевозках по воздуху на дальние расстояния людей и грузов?» Мария Федоровна не забыла недавних слов мужа и сейчас с удовольствием их повторила. И даже ни на мгновение не усомнилась в его знаниях о возможностях самолетов. Ее муж, государь Российской империи, не мог ошибиться. «И о них тоже». Но Сандро я заинтересовал другим. Александр Александрович поднялся на ноги, подошел к окну, прищурился и посмотрел на заходящее солнце. «Ты помнишь рассказ Воловачева о том, как он удивлялся и восторгался испытаниями самолета на Лужском полигоне?» «Помню. Они сбрасывали в цель имитацию бомбы». Императрица никогда ничего не забывала. И сразу же назвала то главное из недавнего рассказа Степана Прокопьевича, что заинтересовало не только мужа, но и ее саму. «Да. А теперь представь себе 10-20 таких самолетов, летящих высоко в небе, которые могут безнаказанно вывалить на противника свой смертоносный груз и спокойно вернуться домой. Не спорю, перевозки в мирных целях тоже всегда пригодятся. Из этого даже можно извлечь неплохой доход. Но я император и в первую очередь обязан заботиться о безопасности России и населяющих ее народов». Хозяин земель русских развернулся лицом к супруге. «Князь Шепелев своим перелетом и той самой опытной демонстрацией в Луге уже всем доказал, что такое вполне возможно. А теперь представь, что будет, если он сделает другой самолет, способный летать выше и дальше. Самолет, который сможет поднять в воздух не одну или две маленькие бомбочки весом в килограмм каждая, а в несколько пудов. Что будет тогда? Какие возможности открываются в таком случае для нас? Как матери мне это страшно представить. Но, как и ты, я тоже обязана в первую очередь думать о своем народе. Флот не может существовать и действовать вне моря». Александр Александрович еле заметно кивнул и улыбнулся супруге. «Для самолетов же нет никаких ограничений, я в этом просто уверен. Они способны справиться и с броненосцами, и с крейсерами, разбомбить любые укрепления противника, и даже современные крепости перед ними не устоят. Они могут донести свой смертоносный груз до заводов и фабрик в тылу врага, нарушить ему пути подвоза и разгромить коммуникации, снести мосты. Одна подобная демонстрация, и ни одна страна не осмелится на нас напасть». «Есть что-то, чего я не знаю?» Мария Федоровна отложила в сторону давно закрытую книгу, встала и подошла к мужу. Разговор принимал серьезный оборот. А уверенность в том, что ее мужу известно что-то особое о возможностях применения этих самолетов, укрепилась еще сильнее. «Пока лишь слухи и мои предположения. Ты же знаешь мою осторожность?» — улыбнулся супруге Александр Александрович. Она же в ответ просто взяла его под руку, прижалась плечом к теплому мужниному боку. «Знаю твое умение предвидеть возможную ситуацию, потому и спрашиваю». Британцы что-то зашевелились в Средней Азии. Вновь подталкивают афганского эмира нарушить границу. И на Памире неспокойно. Михаил Ефремович Ионов недавно Вановскому развернутый доклад прислал. Пишет, среди китайцев непонятные шевеления начались. Этим-то что нужно? Неужели не успокоились за столько лет? Так им Соединенное Королевство не дает успокоиться. Ионов докладывает, случаи появления на той стороне подданных британской короны в значительной мере участились. А ты же знаешь, если они появляются у наших границ, значит, скоро жди неприятностей от афганцев. Воевать англичане не очень любят. А вот плести интриги и подталкивать другие государства к войне – их излюбленное дело. В этом они великие мастера. Опять же, Китай всегда точил зубы на восточную часть Памира. «Ты хочешь испытать самолеты Шепелева там?» – предположила Мария Федоровна. «Возможно», – согласился с предположением Александр Александрович. «Если будет что испытывать к тому времени».